Она поставила локти на кухонный стол. «Есть основания для еще одного вывода. Я готова утверждать, что убийства такого типа несут отпечаток сильной ненависти и преднамеренность, то есть наличие преступного замысла, которое продемонстрировал преступник, и метод». Вдруг Ингер Йоханне замолчала, чуть заметно наморщила лоб и покосилась на дверь. «Все в порядке», — успокоил ее Ингвар, — «дети спят». «Душить женщину, связать ее, отрезать язык». Теперь Ингер Йоханне говорила очень тихо, продолжая напряженно вслушиваться. «Это ненависть», — заключила она. «Но тут начинаются проблемы. Драматизм, отрезанный язык, оригами, весь сценарий. Красный карандаш заходил по бумаге медленными кругами. Мог быть для отвода глаз, для маскировки, просто спектакль. Символика такая вопиюще банальная, такая детская», — предложил Зигмунд. «Можно назвать и так. Короче говоря, настолько простая, что очень смахивает на что-то вроде cover-up. Прикрытие по-английски. Зачем это затеяно? С целью сбить полицию с толку? Значит, мы говорим об очень хитром человеке, который должен был ненавидеть Фиону Хелле, и тогда получается, что мы оказываемся там же, откуда начинали», — безнадежно закончил мысль Ингвар. «Ну а что, если вся эта символика всерьез? А ведь верно. Я подумала, ведь индейцы используют это выражение буквально. Белый человек говорит двумя языками. Если предположить, что убийца осквернил труп, чтобы сообщить что-то миру, его послание должно означать, что Фиона Хелли была не той, за кого себя выдавала. Она была лгуньей, предательницей. По крайней мере, если верить убийце, который в этом приблизительном и потому совершенно непригодном профиле довольно неприятно похож на совершенно сумасшедшего. Жаль, — сказал Зигмунд, зевая громко и открыто, — что мы не смогли найти в ее жизни ничего, кроме мелких грешков, никаких серьезных конфликтов, немного зависти. Она все-таки была успешной женщиной. Разногласия с налоговой инспекцией несколько лет назад. Размолвка с соседями из-за ели, которая заслоняла свет в кабинете Фионы. Так, ерунда. Дерево, кстати, срубили, не доводя дело до суда. Странно как-то, правда? — начала Ингер Йоханне и тут же прервала себя. — А... «Это что тогда?» Она с беспокойством взглянула на Ингвара. «Тебе кажется», — ответил он. «Расслабься, они спят». Ингер Йоханне согласилась на то, чтобы колыбель Рагнхиль стояла в спальне, когда у них гости. «Странно», — повторила она, — «что вы не обнаружили ничего компрометирующего в жизни Фионы Хелли. Очень странно. Ей было 42 года. Вы наверняка что-то упустили». «Попробуй сама», — предложил Зигмунд, — которого слова Ингер Йоханне явно задели. 15 человек несколько недель изучали ее жизнь, чуть ли не с микроскопом, и в результате ноль. Может же быть, что эта женщина просто-напросто была образцом добродетели. Образцов добродетели не бывает. «Ну а что с профилем?» — напомнил Зигмунд. «С каким профилем?» «С тем, который ты должна была составить», — сказал Зигмунд. «Я не могу составить профиль убийцы Фионы Хелли», — призналась Ингер Йоханне и допила свой кофе одним глотком, разве что крайне условный, и никто не может. «Но я могу дать вам хороший совет. Найдите в ее жизни ложь. И тогда не исключено, что вам не понадобится никакой профиль. Тогда вы найдете того, кто ее убил, или ту, кто ее убил», — в очередной раз поправил Ингвар, улыбаясь. Ингер Йоханне не захотела тратить время на ответ. Она уже быстро шла в сторону спальни.